Венедиктов командовал над своими слугами на змеином языке, и Нелли чувствовала, как ее несут по ступеням вверх, сквозь двери, по открытому месту. Почуяв дуновение холодного ветра, Нелли с усилием сдула край ткани со рта. Как сладки показались легким, утомленным духотою подземелья и отравой первые глотки ноябрьского воздуха. Почти сразу Нелли показалось, что тело ее не такое уж мягкое. Она чуть-чуть шевельнула пальцами свесившейся руки. Пальцы двигались, надобно затаиться, не подать виду. Рыбку тащат из воды, а воды-то нету, — пропел тонкий голосок, который Нелли, кажется, когда-то слышала. Во всяком случае, любой голос был приятнее змеиного шипу. Стукнула дверца кареты, что-то зазвенело. Нелли втащили за подмышки внутрь экипажа, уложили на мягкое, покойное сиденье. Почти сразу карета сорвалась с места. Повязка упала с лица. В экипаже и без того было темно. Нелли не без труда приподнялась на локте. Поначалу девочке показалось, что кроме нее внутри никого нет. Вот удача. Как бы не так. Что-то копошилось прямо под нею на полу. Собака? Обезьяна. Обезьянка в красном кафтане и длинном колпаке с бубенчиками. А я-то тебя сразу узнал. Обезьянка подняла голову, и у нее оказалось лицо мальчика. Ты мне денежку давал, помнишь? Нелли не помнила. — Псойка я, — заявило странное существо. — В деревне вы были у меня, в старой тяге. — Ты да парень твой. — Да он мне денежки не дал. Теперь Нелли вспомнила забавного горбунка из родной деревни отца Модеста. — Видишь, наряд-то мне какой справили, — хвастливо заметил Псойка. Выходит, не вовсе обычай миновал нас, уродов, в дому держать. Который богатый, понятно. Домот! Сразу ведь после вас, дни через четыре, проезжал старый крыс, да меня и подманил. Яде, говорит, знаю большого барина, что до всяких чуд охотник. Что за крыс? Без особого интереса спросила Нелли. Тело слушалось плохо, а в голове еще стоял угар. — Да так, с мешком для бумаг. Он все барину моему служит. Вместе с той старухой. Кто сейчас тут была? Ее звать госпожа Гамаюнова, а крыса, не помню как. Чего его помнить? Он меня всю дорогу сухими корками кормил. Уж пожалел, что сманился с ним. Зато теперь кушаю с барского стола. Сегодня, знаешь, паштет царской ел, что из далеких земель везут в тесте, а сверху тесто кипящим свиным салом его заливают, чтоб, значит, не стухло. Да, а я целый кусок уговорил, только чуть надкусанный. Отчего ты сказал, что Гамаюнова старуха? С усилием собираясь с мыслями, спросила Нелли. — Или их две? — Одна. — А что, старуха? — Так я подслушал. — Шестой десяток ей. Помирать скоро, знам дело. Нет, верно, в голове у Нелли еще все мешалось. — Неважно. — Скажи, Псойка, — ласково заговорила она, — кто снаружи кареты? — Удрать хочешь? Горбунок захихикал. — Куда тебе не удерешь? Эти несмысленные, которые, ну, человечьего языка не разумеют, и на козлах их двое, и на запятках столько ж. Я их полозами называю, шипеть гораздо. А может, поможешь мне удрать-то? — Ишь какой! — Карло надулся. Зачем я тебе помогать стану? У меня барин хороший, богатый. Куда тебе до него? Карета подпрыгнула на ухабе. За окнами была глухая ночь, и ехали уже за городом. Друзья уж хватили Снелли, но какая надежда, что им удастся напасть на след? Разве что-то придумает отец Модест, ведь не случайно Венедиктов его побаивается. Но прежде всего надобно стараться выбраться отсюда самой. Нелли вздохнула. — И нечего вздыхать! — сварливо отозвался из угла Псойка. — Мне барин обещал погремушку подарить с мертвой головой из литого золота. А ты говоришь, помоги тебе. Сам, небось, уродов дома не держишь? — Не держу. Нелли не обращала уже внимания на Карлу. Он не пособник. Да и по-своему он прав. Странные, однако ж, вкусы у Венедиктова. Словно уехал он из России 4 слишком назад. Да с тех пор жил в местах каких-то вовсе не европейских. А теперь вернулся и думает, что за 50 лет мало что переменилось, и лень ему следить за переменами. 50. И Лидии, по словам Псойки, больше 50. Все одно к одному. Да только ей, Нелли, сие мало что дает. Не менее часу протряслась карета по ухабам, прежде чем колеса выехали на гладкую дорогу. Нелли поняла, что конец пути близок, и не ошиблась. В темноте, за стеклом остановившейся кареты, мало что можно было разглядеть, но почти сразу распахнулась дверца. Ящерица, откинув ступеньку, отступил. «Добро пожаловать!» Венедиктов, спешившийся, любезно протянул Нелли руку. Стало быть, путь он проделал верхом, на широкогрудом рослом жеребце, вороном, с белой звездою во лбу. «Сегодня ты моя гостья, и мне приятно принимать тебя под своим кровом». Нелли сделала вид, что не заметила руки. Нарочно он, что ли? Ведь она в мужском платье. И то приятно, что нигде не было Лидии. Верно, она не последовала за ними. Их глаза б ей выцарапать с превеликим удовольствием.